время кто-то говорит, кто-то говорит: надо жить здоровым, нам не пить и не курить. Наступает ночь, с невеселая пора. Папиросный дым жестоко режет нам глаза. Давно нас губит алкоголь, ты гряда, да, а наша. Все останется как есть для тебя и для меня. Вы курите давно, так что бросить вы не сможете без нас. И только музыка, надеюсь, что поможет вам. И брат, остановись, уходи, ты не спеши. Нельзя разве послушать, предначать без анаши. А ноу, мы сегодня как ливень, все концы кинем, что купили обязательно. Выпьем рядом, со мной прополз какой-то мэн. По-английски ал-алмен, по-русски алкашмен. Что он говорил, было похоже на бред. Но почему-то мне слова его напоминали рэп. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Ты послушай, что тебе сейчас скажу. Ты слово, что об этом ты не скажешь никому. Посмотри на ту чувиху, эротично она курит. И вечером уверен, что моею она будет. Да, все, что ты сказал, конечно, очень хорошо. Совсем я только за тебя боюсь лишь одного. Вспомни тех парней, сколько было на них ран. Ведь они из-за чувих получили по мозгам. Oh shit, да, похоже, ты был прав. Только что к ней подошел здоровый шкаф. Ее он целовал и что-то на ухо шептал. Руками разводил, как ты лежат, нахлебал. А мужик пробежал незаметно к нам в зал. К нам бесплатно нельзя. А это ниндзя. А я хотел сказать хотел давно. За рэп я черный благодарен, что придумали его. Один вопрос, один ответ, сейчас на сцене мы. Без правила диктую BWND. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Танцы, живей. Только музыка играет для тебя, только yesterday. Кто мимо нас прошел, крики сзади, hey. Любой запомнит навсегда, мы музыки сильней. Кто сказал мяу, кто сказал мяу. Что белый человек рэп уже черного считал. Рэпа я не знал, раньше не подозревал. Его постепенно я как воздух вдыхал. Тики-тики-так. Время наступило, приготовиться всем на старт. Энергия приходит только к живым. Рэп для нас отец, а каждый из нас сын. Рэп берет начало в глубоком Нью-Йорке, где черный человек в черной бейсболке ходит только один раз. Солнце может погаснуть, но оно для нас светит, говорим ему здравствуй. Итак, мы приветствуем этот стиль и этот мир, и по рэп-каналу мы выходим в эфир. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу без повода. Это звук улиц, дыхание города. Дерзкое слово звучит здесь снова. Рифмы биты стопроцентного хип-хопа. Веские доводы по поводу.